Жизнь по высшему закону. На семинаре молодой человек по имени Дэвид задал вопрос. «Боб, может быть, я такой недалекий, но я никак не могу понять, что вы имеете в виду под словом «законничество»?» «Я ясно представляю себе, что это такое, когда кто-то добавляет какие-то условия к спасению. Но как вы распознаете законничество в повседневной христианской жизни?» Он развил свою мысль далее. «Я могу видеть тех людей, которые находятся под законом и изучают Библию, свидетельствуют, дают деньги и так далее. Но проблема в том и заключается, что без сомнения Бог желает, чтобы мы делали все это. И Он не желает, чтобы мы воровали, лгали или насмехались над кем-то. Что делает поступки законническими и что нет?» Дэвид задал превосходный вопрос. Мы часто бросаемся термином «законничество», даже не давая ему определения. И вот как я ответил ему. Есть два главных фактора, которые определяют, что есть законничество и что нет, сказал я. Во-первых, мотив поступка. Другими словами, почему ты делаешь это и не делаешь то? Вспомните закон, благодать и принятие Божие. Давайте, к примеру, возьмем свидетельство. Почему вы этим занимаетесь? Кто-то свидетельствует для того, чтобы завоевать расположение Бога. Он не хочет этим заниматься. Но он делает это так, как считает, что он должен это делать. Другой делится Евангелием Христа также, но этот второй человек знает, что он уже принят Иисусом Христом. И он свидетельствует из чувства искренней заботы и любви к людям. Итак, перед вами два человека, которые внешне делают одну и ту же работу. Первый человек живет под законом, второй человек живет под благодатью. Что их различает, так это мотив. Было как-то сказано, что исповедь творит добро для души, но вредит репутации. Но я должен признать, что из своего личного опыта знаю, что такое рассказывать о Христе в силе плоти, законнически. Я могу рассказать о многих случаях, когда я кому-нибудь свидетельствовал о Христе и одновременно краем глаза наблюдал, смотрит ли кто-либо на меня и видит, какой я духовный. Несмотря на то, что Господь использовал Слово Свое для того, чтобы привести людей к себе, мое отношение к делу, конечно же, не было таким, какого желал бы Он. «Дэвид, вы видите, что я имею в виду?» — спросил я. Он кивнул головой, и я продолжил. Второй фактор, который делает человека законником или нет — источник жизни. Закон — это сфера самостоятельных усилий. Жизнь под благодатью — пример воскресшего Христа, живущего в вас и через вас. В тот день я воспользовался одним примером, который я рассказал Дэвиду, и который, как я считаю, хорошо объясняет разницу между законничеством и истинным христианством. Представьте себе, что вы живете в большом доме, в котором проживают и глухие, и люди с нормальным слухом. Они все перемешаны друг с другом, и, глядя на них, вы не можете сказать, кто из них глухой, а кто слышит. Вы видите одного человека, который в одиночестве сидит в одной комнате и в такт постукивает пальцами и прихлопывает ногой. Вы знаете, что происходит. Этот человек слушает музыку, и она ему явно нравится. Все его тело хочет ответить на то, что слышат его уши. В этом нет ничего странного или таинственного. А теперь давайте добавим к этой сцене еще одного человека. Кто-то из глухих отворяет дверь и входит в комнату. Он сразу же видит первого человека и улыбается, приветствуя его. Глухой несколько секунд наблюдает за любителем музыки. Наверняка то, что он делает, ему нравится, надо и мне это попробовать. Итак, глухой садится рядом с человеком с нормальным слухом и начинает ему подражать. Сначала неловко и замедленно. Он старается пристукивать пальцами, прихлопывать ногой и двигаться так же, как и рядом сидящий с ним человек. У каждого человека есть чувство ритма, вне зависимости от того, слышит он или нет. После небольшой практики глухой начинает постукивать и прихлопывать одновременно с первым человеком. Он даже слегка улыбается и пожимает плечами. «Не очень-то много в этом веселья», — думает он. «Но ничего, пусть будет так». А теперь давайте добавим последний штрих к нашей истории. В комнату входит третий. Что же он видит? Двух человек, занимающихся, по всей видимости, одним и тем же. Но есть ли между ними разница? Безусловно, самое что ни на есть разница. Движения первого человека естественны. Это ответ на ту музыку, которую он слышит. Глухой человек только подражает внешним действиям, даже несмотря на то, что он не может слышать ни звука. В этом-то и разница между настоящим христианством и законничеством. Когда мы начинаем жить такой христианской жизнью, которую желает видеть в нас Бог, то наше отношение к действительности и наши действия представляют собой ответ на слышимую нами музыку. Эта музыка – наши личные взаимоотношения с живым Христом, пребывающим в нас. Это музыка следования в истинных взаимоотношениях с любящим Богом Отцом, когда день за днем мы учимся любить все больше и больше. С другой стороны, законнику нет никакого дела до того, что вы глухи, как пень, к любви и благодати Божией. Все, что только заботит законничество, так это то, чтобы люди вовремя постукивали и прихлопывали. Законник всегда скажет, что ударение на благодать приведет к тому, что человек еще больше будет грешить. Но не так говорит Библия. «Ибо милость Божия, спасение приносящее, проявлена была ко всем людям. Она учит нас, что мы должны отказаться от безбожия и от суетных желаний, и что мы должны вести себя разумно, быть праведными и благочестивыми в этом мире, пока дожидаемся мы того благословенного дня, на который надеемся, когда снова появится во всей славе своей наш великий Бог и Спаситель Иисус Христос». Благодать и любовь Божия – истинный мотив христианской жизни. Это не я так говорю. Так говорит Библия. Это истинная музыка, которая должна стать источником нашей жизни. Самые важные библейские термины, относящиеся к этому принципу – поступать по духу и исполняться духом. Именно на этом месте многие христиане впадают в отчаяние. Я слышал, как они восклицали. Всю свою жизнь я слышал эти фразы, но у меня нет ни малейшего понятия о том, что здесь имеется в виду. Все говорят мне, что я должен делать это, но никто не сказал мне, как это делать. Я честно могу сказать, что я понимаю их отчаяние. Я сам находился в таком положении. Вскоре после того, как я принял Христа, меня научили, что ежедневная христианская жизнь совершается через силу Духа Святого. Звучало это хорошо, но я спросил, каким образом мне это делать? «Верой ты исполнен Духа», — ответили мне. Это также звучало хорошо. В конце концов, все же знают, как важна вера. Я попробовал все это сделать. Я сидел в кресле своего кабинета и вспоминал, что я не просил, чтобы мне исполниться Духом Святым в этот день. Итак, мне необходимо было признаться во всех грехах, затем повторить обетование Божие, что Он все сделает, если я буду просить у Него согласно Его воле. А так как исполнение Духом, конечно же, соответствовало Его воле, то я просил делать это по вере. Теперь, согласно тому, чему меня научили, я был исполнен Духом, и моя уверенность в этом должна была основываться на том, что я повторил обетование Божие и верил в то, что Он дает ответ. И все-таки я сидел в кресле кабинета и не чувствовал никакой разницы. Мой опыт просто не соответствовал качеству жизни, той жизни, как она описывается на протяжении всего Нового Завета, и особенно в книге «Деяний апостолов», в которой и апостолы, и верующие описываются как люди, исполненные Духа. С другой стороны, в книге «Деяний апостолов» много говорится о свидетельстве. А так как я свидетельствовал настойчиво и с энтузиазмом, что скорее можно было приписать моим профессиональным качествам продавца, чем работе Духа, то я предполагал, что я также должен быть исполнен Духа. Таким образом, свои сомнения я отбросил в сторону. Что привело меня к размышлениям над этим вопросом в жизни, так это задача написания брошюр по изучению Библии. Я написал две серии брошюр. Одну о божественности Иисуса Христа и вторую о авторитете Слова Божия. Я начал и третью о повседневной христианской жизни. Я запланировал такие темы, как завершенная работа Христа на кресте, служение Духа Святого, конфликт между духом и плотью и так далее. Последний урок назывался «Как научиться любить». Я предполагал, что буду быстро продвигаться по всем этим сериям. В конце концов, я писал о всем том, что я преподавал на семинарах на протяжении многих лет. И я на самом деле быстро продвигался, пока не достиг этого урока о любви. Попытка написать этот последний урок стала периодом печали и нервного срыва в моей жизни. Естественно, чтобы написать урок по изучению Библии, вам необходимо определиться в терминах и иметь определенный план действий, чтобы помочь изучающему понять тему. Но я не мог этого сделать. Мои планы и объяснения все время блуждали по кругу и так и не приставали к какой-либо определенной пристани. Даже было несколько случаев, когда весь персонал сотрудников собирался вместе, чтобы обсудить этот урок о любви, и мы погружались в жаркие дискуссии о том, что такое любовь. Я готов был рвать на себе волосы. Наконец, по всей видимости, Бог вложил в мои мозги ту мысль, которую Он пытался сообщить мне. «Боб, неужели тебе не приходило в голову то, что причина, по которой ты ничего не можешь написать о любви, заключается в том, что ты сам ничего о ней не знаешь?» Это подкосило меня. И по мере того, как я переживал эту мысль, до меня стало доходить, что Бог прав. Я действительно ничего не знал о любви, или, по крайней мере, не так много, как я думал раньше. Казалось, Бог говорил: давай спустимся опять на первую ступень и начнем все сначала. Я возвратился к первому уроку, завершенная работа Христа на кресте. И по мере обстоятельного изучения и исследования, если таковое было необходимо, Бог начал учить меня своему слову. Как велик Он в своем полном прощении во Христе Иисусе. Я начал осознавать, как никогда до этого, насколько завершенной была Его работа по примирению и прощению. Я начал видеть Его безусловную любовь и принятие в такой степени, о которой я ранее не мог и мечтать, когда я начал до конца осознавать окончательность креста. Я настолько преисполнился радостью, что весь персонал стал волноваться, видя меня блуждающим из комнаты в комнату и завязывающим разговор о том, чему Бог научил меня. Я обнаружил, что Бог позволяет увидеть истину в своем слове и затем показывает мне в реальной жизненной ситуации, что же это значит. Именно в это время со мной произошел живо запомнившийся случай, происшествие в моей жизни, показавшее, каким образом Божия любовь и прощение практически работают в нашей жизни. Однажды утром, собираясь уходить, я поручил Дебби, своей дочери-подростку, собрать нападавшие в саду персики. Когда я пришел вечером домой и увидел, что она не сделала этого, я отправился в ее комнату, чтобы спросить, почему она этого не сделала. Дебби ответила: там в саду пчелы. И по сей день я не знаю, почему этот ответ привел меня в ярость. Я стал проклинать Дебби всеми словами, какие я только знал. Я неистовствовал, бушевал, кричал и строил из себя полнейшего глупца. Через несколько минут, когда я уже находился в своей комнате, я почувствовал вину и смущение. «Что бы вы сделали в такой ситуации?» Ну, я опустился на колени около своей кровати и стал делать то, чему меня научили, просить у Бога прощения. «О, Господи! Я на самом деле был глуп. Пожалуйста, прости меня». По какой-то причине, несмотря на то, что такие сцены повторялись много раз, моя молитва что-то не клеилась. В моем сердце было такое чувство, как будто бы Бог говорил: «Боб, я уже простил тебя. Как ты думаешь, что я сделал 2000 лет тому назад?» В свете того, что я узнал об окончательности креста, я понял, что просил Бога сделать то, что Он уже сделал раз и навсегда. Я немного изменил свою молитву, но, Господи, я так сожалею о том, что потерял контроль над собой. Ты на самом деле сожалеешь, Боб? Да, Господи, я действительно сожалею. Тогда пойди и скажи об этом Дебби. Я чуть не задохнулся. Господи, но я не настолько сожалею. Долгое время продолжалась в моей душе битва. Но, наконец-то, я ясно и отчетливо уяснил, чему Бог пытался научить меня несколько месяцев. Боб, разве ты не видишь, что проблема не между мной и тобой? Ты оскорбил мою дочь Дебби, и сейчас она плачет в своей комнате. Проблема между ею и тобой. Если ты любишь меня, то тогда пойди и примирись с нею. В этот день я почувствовал, что такое сила Духа Святого. Мне совершенно не требовалось усилий попросить Бога о прощении, это было легко. но потребовалась сила Духа Святого, нескольких ангелов и нескольких валов, чтобы заставить меня пойти к своей дочери, которую я по-настоящему обидел, чтобы сказать ей, что я был неправ, и попросить у нее прощения. После этой внутренней борьбы я отправился в комнату к Дебби и сказал: «Дебби, я прошу прощения. Я вел себя как человек, не знающий Господа. Пожалуйста, прости меня и позволь мне рассказать тебе о том, чему меня научил Господь с помощью этого случая». Проблема не только была разрешена, но все это привело к тому, что наши отношения стали еще более близкими. Все это произошло через несколько месяцев после тех моих слез на автостраде по дороге на работу и той отчаянной молитвы. Тогда я молился: «Господь, верни меня в те дни, когда я только что познал Тебя». Теперь Он делал это и делал еще более великое для меня. И ключом, который открыл мне дверь, стала любовь Божия ко мне. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда я смотрю на свою прошлую христианскую жизнь, то мне кажется, что есть один пример, который живописует меня в те дни. Я был подобен молодому побегу на виноградной лозе. Я не был великим или зрелым, я не мог еще приносить много плода, но я был полон жизни виноградной лозы, любви Христа. Затем я начал расти. Этот рост характеризовался такими вещами, как знание, опыт и большая совместимость с окружающими христианами. Я стал больше, стал более зрелым, но у меня не было плода. Я наполнился знанием вместо Христа. Перед этим, когда мне предоставлялась возможность евангелизации, может быть, я был неловок и темен, но меня переполняла любовь Иисуса, и рассказывал я о Нем из искреннего чувства заботы о других. Но затем я стал рассказывать о своем знании, пользуясь красочными иллюстрациями и ловкими поворотами, и все удивлялся, а куда же подевалась сила? Почему у меня результаты выходили совсем не такими, какими они были прежде, ведь я стал таким искушенным в своих рассказах? И еще раз Бог сообщил мне весть. Ты тогда рассказывал обо мне, Боб, а теперь ты рассказываешь о своем знании. Как только я увлекся познанием любви Божией и благодати, я почувствовал, с какой радостью я начал рассказывать о Христе. Я увидел реакцию людей на эти изменения. Я всегда был жестким, требовательным бизнесменом, и я привнес эти качества и в свою христианскую жизнь. Но я открыл любовь, искреннюю заботу, прощение и даже нежность. И все это изливалось и на мою семью, и на моих сотрудников. Иными словами, я стал излучать любовь Христа к другим людям. Это была такая любовь, как она описывается в первом послании Коринфянам. Любовь терпелива, любовь добра, она не ревнива, она не хвастлива, она не раздувается от гордости, она не ведет себя неподобающе, она не себелюбива, она не раздражительна, она не считает свои обиды, она не радуется недоброму, а радуется вместе с другими правде. Она всегда защищает, она всегда верит, Она всегда надеется, она всегда терпит. Любовь никогда не кончается. Этот тип любви – это не чувство, а отношение, проявляемое в определенных действиях. Несмотря на то, что на протяжении многих лет я признавал такой тип любви мерилом, я не стал ни на шаг к ней ближе. Теперь же я увидел, что любовь стала реальностью во мне, без каких-либо сражений или сознательных усилий. Как же это произошло? То понимание, которое Бог давал мне в качестве ответа на этот вопрос, было подобно вспышке света, освещающей весь дом. Я увидел, что 13 глава первого послания к Коринфянам – это не просто описание любви, которую мы должны иметь друг к другу. Я увидел, что это описание того, как Бог любит нас. Представьте себе результат. Как Бог любит вас. Замените слово «любовь» на слово «Бог». И посмотрите, что это место Писания скажет вашему сердцу. Бог терпелив. Бог добр. Он не ревнив. Он не хвастлив. Он не раздувается от гордости. Он не ведет себя неподобающе. Он не себелюбив. Он не раздражителен. Он не считает свои обиды. Он не радуется недоброму, а радуется вместе с другими правде. Он всегда защищает. Он всегда верит. Он всегда надеется. Он всегда терпит. Бог никогда не кончается. Разумное ли это применение? Конечно же. Библия говорит, Бог есть любовь. Я рассказывал об этом многим людям в своих беседах с ними, и их глаза широко раскрывались. «Вы имеете в виду, что Бог именно так любит нас?» — говорили они. «Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Когда я познавал любовь Божию, несколько мест Писания живо возникли в моем сознании. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Так и вы долюбите друг друга. Принимайте друга так же, как Христос принял вас. Поступайте так ради славы Божией. Будьте сострадательны друг к другу и прощайте друг друга, как Бог простил вас через Христа. Вы видите общую тему. Каким образом мы должны в теле Христовом любить, принимать и прощать друг друга? Так же, как Бог через Христа возлюбил, принял и простил нас. Увидев это, я понял, что это закон человеческой природы. Отдаем мы себе отчет в этом или нет? Но мы будем относиться к людям с точно такой же мерой любви, принятия и прощения, какую, как мы это считаем, правильно или неправильно, мы получаем от Бога. Мы никогда не будем любить других людей в большей степени, чем та, в какой мы считаем Бог любит нас. Другими словами, если я считаю, что Бог любит меня, когда я хорошо веду себя, и вколачивает в меня гвозди, когда я веду себя плохо, то как вы считаете, я должен относиться к вам? точно таким же способом. Думаю, что еще не встречал такого христианина, который бы не задавал мне вопрос, почему мы более не находим любви в церкви. Для меня ответ прост. Причина, по которой в церкви мы не находим любви, заключается в том, что нам не удается понять любовь Божию в церкви. Религиозные люди могут стать такими подлыми в своем собственном сознании, потому что они служат подлому Богу. Вот почему наступательная защита послания о Божьей благодати от законничества — это не выдергивание цитат из Писания. Наша концепция Божьей любви и благодати — это такой вопрос, который воздействует на все сферы нашей жизни, особенно на наши взаимоотношения. В своем рабочем кабинете я видел всевозможные семейные и личные проблемы, причина которых коренилась в неправильном понимании любви Божией. С помощью этого понимания, особенно выраженного в послании к Ефесянам, я наконец-то нашел решение на мое стремление понять, что же это значит быть исполненным Духом. В этом отрывке Павел молится, чтобы Бог дал им силу укрепить свое духовное начало через Дух Его. Молитва о силе привлекла мое внимание, потому что то, что он сказал далее, противоречило тому, что я ожидал. Я всегда молился о силе, чтобы сделать что-то, но Павел подразумевает, что мы нуждаемся в силе для чего-то иного. «Пусть ваши корни и основа зиждутся на любви, чтобы в состоянии вы были понять вместе со всеми людьми Божиими, насколько широка, глубока, высока и нескончаема любовь Христова, и узнать любовь эту, превосходящую все известное вам, чтобы исполниться вам всею полнотой Бога». Для чего нам нужна сила, чтобы понять любовь Христа? А каков будет результат познания любви Христовой, что превосходит все известное нам? Мы исполнимся всею полнотою Бога. В этом в конечном итоге заключался ответ, который я так стремился найти, практическое объяснение того, что значит быть исполненным Духом. Быть исполненным Духом означает быть исполненным всею полнотою Божией любви и благодати через Иисуса Христа. Как это практично! Взятое из контекста повеление исполняться Духом в послании к Ефесянам выглядит мистическим и даже магическим, но за две главы до этого Павел говорит нам, что это значит. Сравнение с человеком, опьяненным вином, на что указывали многие люди, показывает, что исполниться означает настолько находиться под влиянием чего-то, что это что-то начинает контролировать вас. Если вы исполнены вином, то что контролирует вас? Вино. Если вы исполнены ярости, то что контролирует вами? Ярость. Если вы исполнены благодати и любви Божией, то что тогда контролирует вас? Любовь Божия. А когда вы полны Божией любви, то тогда ничто не может воспрепятствовать вам ее распространению на других людей. И, следовательно, вы не можете делать то, что хотели бы. Плоть продолжает посылать сигналы нашему сознанию, вызывая гнев, ярость, похоть и эгоизм. Но мы не должны жить в рабстве у этих вещей. Дано также и Слово Божие. Но говорю я, пусть Дух укажет вам, как вести себя, и тогда не поддадитесь вы своей греховной натуре. Божия любовь работающее в наших сердцах, действует на таком уровне чувствительности, который ни закон, ни самодисциплина достичь не могут. Пример, который научил меня этому, случай с моим сыном Бобом, когда ему было 10 лет. Однажды в своем кабинете я читал Библию, по-настоящему наслаждаясь своим временем с Господом. Во время своей молитвы о многих вещах я попросил: «Господь, я хочу быть таким человеком, которого Ты желаешь видеть во мне. Если есть во мне что-то, в чем я поступаю неправильно, и я не знаю об этом, то тогда покажи мне это». Я был неожиданно удивлен тем, какая мысль пришла мне в голову. Каждое воскресенье после собрания в церкви у нас была семейная привычка куда-нибудь отправляться пообедать. Каждая неделя начиналась как приятное семейное время, но заканчивалась каким-то напряжением в воздухе. Я начал задумываться, почему. Когда я вспомнил об этих обедах, у меня в голове возникла картина, повторявшаяся много раз. Боб был энергичным, растущим молодым парнем, который любил ходить в кафе. Ему особенно нравилось заказывать такие блюда, рядом с которыми стояло примечание «фирменное». Это меня сильно раздражало. Казалось, что он не мог заказать простой бутерброд с сыром. Ему надо было заказать фирменный бутерброд с сыром. И, естественно, он был самым дорогим в меню. Каждую неделю я припирался с ним по этому поводу, создавая тем самым дымовую завесу над всем нашим собранием. Это был один из тех случаев, когда Бог весьма внятно вел разговор в моем сознании. Он спрашивал меня: «Боб, сколько бы ты хотел, чтобы Бобби тратил на обед? Какая сумма бы сделала тебя счастливым?» «Я не знаю, Господи. Может быть, $2.25. «Боб, сколько стоит фирменный бутерброд с сыром?» «Ну, около $2.75. Сколько раз в году вы отправляетесь обедать всей семьей?» Я задумался. «Предположительно, 50 раз, если мы обедаем вместе каждую неделю. Почему бы тебе не задуматься о той дополнительной сумме, которую ты за это заплатишь?» Я задумался. Я взял листок бумаги и умножил разницу в цене между бутербродами на протяжении всего года. Выходило что-то около $25. Я просто уставился на бумагу. Мне стало стыдно, и я чувствовал себя глупцом. Мне не нужен был внятный голос, чтобы сказать, в чем заключалась красная нить беседы. «Боб, ты обижаешь своего сына, которого ты любишь больше всего на свете. Ты портишь взаимоотношения с ним всего из-за $25 в год». Без колебания я встал и поехал домой. Я позвал Энни, Дебби и Бобби и собрал их в гостиной. «Я провел некоторое время с Господом», — сказал я, «и Он указал мне на некоторые вещи, о которых я хотел бы поговорить. Особенно с тобой, Боб. Ты помнишь, сколько неприятностей я причинял тебе, когда мы отправлялись на обед? Как я говорил тебе, ты что, не знаешь, где правая сторона меню?» Он кивнул головой. «Бобби, когда я кричал на тебя, что ты заказываешь слишком дорогие вещи, это оскорбляло твои чувства. Он ничего не сказал». Слезы потекли у него по щекам, губы его искривились. «Я долгое время не вспоминал об этом, но Господь напомнил мне сегодня утром кое о чем. Когда я был в твоем возрасте, мой отец то же самое проделывал со мной. Я тоже не знал, где находится правая сторона меню. И это также оскорбляло мои чувства и не приносило семейным обедам той радости, которую они должны были бы приносить. Бобби, я хочу, чтобы ты знал, что я сожалею об этом. Я тебя очень люблю. Я говорю тебе сейчас, если тебе хочется фирменный бутерброд с сыром, то ешь фирменный бутерброд с сыром, и я никогда больше не буду спорить об этом». Мы все обнялись, И это стало концом нашего вопроса о еде. Я уверен, что для большинства людей этот пример выглядит тривиально. Насколько важно это решение о бутерброде с сыром. Но вопрос-то заключается не в бутерброде или меню. Вопрос в любящих взаимоотношениях. Какой закон коснулся этой ситуации каким-то образом? Никакой, кроме закона о любви. Когда Библия говорит, что мы более не под законом, это не значит, что мы остались без стандартов. Мы оказались под более высокими стандартами, называемые в Писании законом Христовым и законом, приносящим свободу. Под благодатью Бог говорит нам через апостола Павла: «Вы же, братья, были призваны Богом, чтобы жить свободными. Однако пусть свобода не станет для вас поводом удовлетворять свою греховную натуру. Вместо того, служите друг другу с любовью, ибо весь закон сводится к одному утверждению, которое гласит: «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот это наш стандарт. И он, конечно же, гораздо выше простого внешнего соответствия правилам. Послание к римлянам подводит итог. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Христос сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». И он исполнил закон не тем, что он не делал, а тем, что он сделал, жил жизнью совершенной любви. Господь Иисус Христос сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». А это происходит только следующим образом. Сначала вы принимаете Божью любовь и благодать, настраиваетесь на музыку, а иначе нам нечего будет отдавать. Но если мы принимаем Божью любовь и становимся каналами этой любви для других, то тогда мы можем жить в уверенности, что мы выполняем высочайшую цель Бога в нашей жизни. Ибо Он сам сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».